Каждый дух или монада зарождается под лучом определенного светила, и потому зерно духа его заключает в потенциале своем все тождественные энергии, присущие этому светилу, которое остается его ведущим светилом на всю Манвантару. Так все человечество в зерне духа, люди своими монадами, принадлежит к разным планетам, хотя и находится на Земле, на одной из временных станций своих. Конечно, множество духов принадлежит к светилу или лучу Дхьяни-Будхи, зародившему их, но лишь ближайшие к этому лучу или старший, опередивший в духовном развитии, становится во главе планет. Ангел или владыка этой звезды, или Дхьяни-Будха, связанный с нею, будет, так сказать, либо руководящим, либо просто наблюдающим ангелом при каждом новом воплощении монады, которая есть часть его собственной сущности, хотя ее проводник, человек, может навсегда остаться в неведении этого факта. Письмо Елены Рерих от 18 июня 1936 года. Теперь об Уране. Уран связан с нашей новой страной. Новая страна, Россия, оявлена под лучами этого светила, и лучи эти сулят много новых необыкновенных открытий и достижений в науке и особенно в областях психической энергии. Уран уявился на некотором приближении к нам, но он не будет нашим Солнцем, ибо его вибрации слишком высоки, и наша планета сгорела бы, если бы его лучи коснулись ее непосредственно как солнечные лучи. Уран не может явиться Солнцем из-за его ярого угасания, но он явится домиком для нашего земного человечества через многие-многие тысячелетия. Сейчас это светило слишком еще огненно. Уран был нашим Солнцем многие тысячелетия назад в предыдущей Манвантаре. Письмо Елены Рерих от 16 сентября 1951 года. Я верю в нашу Родину, и не только верю, но знаю, что труден предстоящий подвиг, но радостно сознавать, что можем посеять семена, которые дадут богатейший урожай. Сейчас весь мир проходит трижды трудные дни, и было указано прочесть в Апокалипсисе первый стих в главе 21. «И увидел я новое небо и новую землю. Так оно и есть, и со старым сознанием не войти в новый мир». Письмо Елены Рерих от 11 февраля 1938 года. Напряжение воздействия лучей светил может ускорить передвижение и сдвиг магнитного полюса. Сдвиг магнитного полюса совпадает с назначенным сроком для явления в России. Рерих Елена Ивановна, космологические записи. Во время всех поворотов в истории мира можно было наблюдать, как распространялись огненные понятия. Наряду с отживающими понятиями нарождались новые пути. Все великие перевороты напрягались двумя полюсами космических течений. Так устройство мира насыщается энергиями этих двух полюсов – отживающего и нового. Чем мощнее напряжение тьмы, тем мощнее творчество света. Огненные энергии могут утвердиться лишь в большом напряжении. Взрывы этих напряжений дают новые энергии. Сравни с 1917 и 1941 годами. Зоркие духи знают, смотря на карту мира, где именно закладывается новый магнит будущих построений. Можно легко убедиться, как идут энергии космического поворота, стремительно подходя к конечной битве. Все космические энергии собираются для водворения огненных оснований. Мир огненный, том 3, параграф 140. На Востоке мыслили о северной Шамбале, которая проявляется северным сиянием. Также было предание, что знамя будет водружено на точке северного полюса. Так исполняются предания, и можно заглянуть в дальнее будущее, когда при перемещении оси откроются новые земли, теперь закрытые. Северный магнитный полюс в настоящее время с ускорением движется сторону Алтая. Уже говорил об открытии тундр, хвалю смотрящих в будущее. Братство, параграф 509. Расы сотрутся в новом мире, не говорите о расах, капли разных морей подобны. Зов, 14 мая 1922 года. А.В. Астрономическое вступление в эпоху Водолея открывает Сатью-Югу для шестой расы. В Агни-йоге говорится, что не столько астрономические, сколько духовные изменения влияют на свершение сроков юг и рас. Поскольку духовные изменения в расах протекают по-разному, то происходит наложение расовых периодов. Исходя из скорости прецессии земной оси, астрологические знаки сменяются приблизительно каждые 2160 лет. Эпохе Водолея и явлению Майтреи предшествовала эпоха рыб, и ее начало пришлось на рождение Иисуса Христа, с которым неизменно связывали символ рыб. В эпоху огненного овна родился Зороастр, и на переходе из овна в рыбы – Будда. В эпоху близнецов родился Кришна вместе с братом-близнецом Баларамой. В эпоху огненного льва родился солнцеподобный Рама. Именно в этой эпохе, 11,5 тысяч лет назад, погибла последняя львиная Ланка, прибежище атлантов, описанная Платоном, равно как и Рамаяной. Все эти прославленные события пришлись на конец расового цикла пятой расы, начавшейся около миллиона лет назад. С момента появления первых физических людей на планете прошло 18 миллионов лет, и это произошло в середине третьей расы. До этого 2,5 расы прачеловека развивались в тонком плане астрале, а на развитие минерального и растительного царств, готовых принять физических людей, потребовались около 300 миллионов лет. Современная наука отводит планете около 4,6 миллиардов лет, что может примирить со сроком в 300 миллионов лет, если сделать поправку на дочернюю природу Земли, фактически продолжившую эволюционное развитие Луны, ибо с Луны на Землю перекочевала часть материи. Такое прибавление лунного срока как раз покажет 4 миллиарда 320 миллионов лет, отводимых индусскими вычислениями на время существования глобуса D нашей физической Земли. Кроме этого, свое эволюционное развитие монады большинства человечества получили на других планетах, что ускорило старение Земли. Более точные сведения об экзотерических планетарных сроках смотри далее.